«Да, не завидую я тебе, мелкий», — добавил скорби Рома, — «это ж надо так умудриться угробить шефа, оставить сестру-невесту без жениха, да еще и без средств с недоделанной операцией». К бледности у Тигера добавился еще и тремор. Руки уверенного бойца предательски затряслись, словно у пропитого пьяницы с глубокого бодуна, а завывания кухарки заставили руки трястись еще сильнее. Нервоз Тигера благотворно подействовал и на Анастасию. Мелкая пиксия заметалась по кухне в поисках не пойми чего, а после своими мелкими ручками вцепилась в полотенце. «Помогите снять», — нервно запричитала мелкая, не в силах сама скинуть с головы столь тяжелый покров. «Нам нужно нарисовать круг Туха, нам нужно провести ритуал, нам нужно». Пошла вол. Кухарка замахнулась кухонным полотенцем и стеганула воздух рядом с мелкой словно кнутом, едва не сбив ту на лету. «Ты и так уже помогла, чем смогла. Может, ему искусственное дыхание сделать или массаж сердца?» — брякнул не в попад Тигер. На этом моменте совесть ужасного не выдержала, а моральная стойкость дала сбой. Ну нельзя было подобным образом глумиться над пацаном. Олег взялся рукой за край полотенца и сдернул его с лица. «Успокойся, Тигер», — напряженным голосом произнес ужасный. «Ты живой, с тобой все в порядке». Мелкий провел ладонью по волосам и с облегчением выдохнул. Мелкая поганка тоже застыла в воздухе с приоткрытым ртом и да нельзя возмущенным личиком. «Нет, Тигер, я помер», — слегка ухмыльнувшись, произнес Олег. «Но между миллиардом лет безмятежного спокойствия и твоим искусственным дыханием я выбрал второе. Тьфу на тебя, урка!» — возмущенно и да нельзя обиженно произнес Тигер. Уже через четверть часа вся честная компания сидела за одним большим накрытым столом, бодро обсуждая текущие темы и грядущие планы. Тему пранков этим приятным вечером приятели больше не поднимали. Уж больно горячо на подколки реагировали Тигер и Настя. Глава 7. Прочие неприятности. Дорогой читатель, порой в жизни любого человека приключаются моменты, когда кажется, что все плохое уже произошло и хуже уже быть не может. Такие моменты осознания происходят спустя небольшое время после неприятных, а возможно и весьма постыдных событий. Вот и наш главный герой проснулся ровно с тем же ощущением. Его вчерашний позор остался в прошлом, и теперь нужно было смириться, забыть и продолжить стремиться в светлое незамутненное будущее. Олег Евгеньевич проснулся добрую половину часа назад и теперь просто лежал в своей кровати, накрывшись плотным одеялом. Вставать не хотелось ужасно. За суетным подъемом должна была начаться чехарда множества суетных дел. Сегодня нашему герою предстояло хорошенечко попутешествовать по самым различным блошиным ранкам огромного материка Тамбрия, накупить множество различного хлама, закинуть его Гудвину и Астеру, а в нагрузку попробовать отыскать еще несколько торговцев посговорчивей, да поумней. К послезавтрашнему вечеру предстояло собрать сумму в миллион золотых. Как оказалось, банк – это не личный карман, и просто так вытащить из его недр наличность не так уж и просто. Великий и ужасный втянул носом воздух, выдохнул и, решившись, откинул одеяло в сторону. Все, утро официально наступило. Великий и ужасный принял вертикальное положение, с удовольствием потянулся и, перекинув через плечо полотенце, отправился на двор справлять утренний мацион. После процедур Олег направился прямиком под кухню летнего навеса, и к его удовольствию почти вся компания ближников сейчас восседала за обеденным столом. При появлении одиозного лидера Настя, бодро поясничавшая и верещащая, как-то сразу приумолкла, мелкая шустро скользнула со стола на плечо Виктору. Костя как-то стыдливо и опасливо отвел глаза, видимо осознал неправильность своего поведения, рассудил Олег и, поприветствовав присутствующих, сел на свое место. Жиденькое из дарости, сказанное в разнобой, послужило Олегу ответом. Ближники в это прекрасное утро были на удивление молчаливы и задумчивы. «С Авророй все нормально?» – настороженно спросил Олег. «Да с ней все ровно», – тут же ответил Виктор. «Нерв приживили, и отклик на электроимпульсы очень замечательный. Теперь пару месяцев терапии, и сестренка начнет ходить самостоятельно. А чего тогда у вас такие унылые физиономии?» Ответить на поставленный вопрос никто не решился, и только Архея поставила на стол кружку отвара из трав и положила перед ужасным свежую сложенную в четверо газету. Олег еще раз пробежался взглядом по лицам присутствующих и, не дождавшись вразумительного ответа, перешел к изучению свежей утренней прессы. Мировые новости и грядущие события нашего героя интересовали мало. Он сам с завидной регулярностью генерировал таковые. В большей степени интересовали новости, отправленные Астером. И без лишних сомнений ужасный сразу же открыл интересующий его раздел. Ученик, как и было условлено, отчитывался о своих достижениях и успехах. Из последних сводок выяснилось, что продажи по выбранной бизнес-модели дали свои положительные плоды и торговая сессия второго дня завершилась удачливее на 800%. То есть, Астер во второй день умудрился продать не одну вещицу, а 8. Более того, ученик сообщил, что все-таки смог обуздать подаренную монетку. Она исчезла в пространственном кармане, вот только вышло так, что теперь Астер не мог вернуть ее обратно из все того же кармана. Олега позабавили неприятности ученика, и он довольно улыбнулся. Хорошие новости, с каким-то неестественным смущением, совершенно ему не свойственным, поинтересовался Виктор. Позитивные, не отрывая взгляд от объявлений, произнес Олег, а вы по-прежнему не желаете мне рассказать, что у вас произошло? Да ничего у нас не произошло. Как-то неестественно, в разнобой и не впопад заговорили сидящие за столом ближники. Такое поразительное единство лишь подтверждало смутные опасения ужасного, но настаивать на откровениях наш герой не стал. В конце концов, каждый имеет право на свою маленькую тайну. Ладно, нам, наверное, пора. Косясь в сторону ворот цитадели, произнес Костя, дела сами себя не сделают. Речей подобного толка Олег от Тигера никогда раньше не слышал, все было с точностью да наоборот. Его приходилось чуть ли не силой выгонять исполнять свои обязанности. Тигер поднялся было с места, но ловкая кухарка как-то неожиданно резко появилась за его спиной и, зажав какую-то болевую точку на плече, вернула высокоуровневого бойца на прежнее место. Причем этот жест кухарки ни у кого не вызвал смущения или негодования, разумеется, ни у кого из окружающих, сам же Костя жалобно поскуливал и строил страдальческие гримасы, но при этом продолжал упорно молчать. «Я так понимаю, тебе нечего сказать многоуважаемому командору?» Склонившись над Тигером, голосом полным меда ехидно поинтересовалась кухарка, на что Тигер, морщась от боли, только отрицательно помотал головой. Олег же отложил газету в сторону и поудобнее уселся на стуле в ожидании развязки столь занимательной сценки. «И что, никто из вас не желает сказать и пары слов нашему драгоценному патрону?» Столь же спокойно спросил Архе, усилив нажим на болевую точку. «Я желаю», — резко спохватилась Настя. Пиксия вспорхнула с плеча Виктора и приземлилась на стол перед командором. «Простите меня, Олег Евгеньевич», — голосом полным раскаяния произнесла паршивка, — «мое вчерашнее поведение было лишь плодом моего невежества и коварства вашего подчиненного Тигера. Я даже не предполагала, что так получится», — с совершенно искренними глазами повинилась мелкая. «Вот ты сволочь», — донесся страдальческий то ли стон, то ли всхлип со стороны Кости, и кухарка еще самую малость усилила нажим. «А еще я считаю неправильным пользоваться вашей добротой и отменяю все недавние наши договоренности», — продолжила свою покаянную речь мелкая, — «и вообще я считаю неправильными подобного рода отношения. Мы в первую очередь друзья, а друзья должны помогать друг другу бескорыстно». В завершении своей пылкой покаянной речи мелкая поклонилась в пояс и после молниеносно вернулась на плечо Виктору. «Не это я хотела от вас услышать», — укоризненно, словно строгий учитель, произнесла кухарка, — «что, так никто и не решится открыть глаза на правду моему дорогому патрону». Тигер уже вконец осмелел от боли и попытался ударить кухарку одной из рук, но та лишь пальцами свободной руки ткнула куда-то в район ключицы, и рука мелкого тут же обмякла плетью. При этом никто из сидящих за столом не сделал даже самой робкой попытки облегчить участь приятеля. «Все интереснее и интереснее», — многозначительно произнес ужасный, ожидая неминуемой развязки. «Что ж, тогда это сделаю я», — кухарка улыбнулась, поглядев на ближников своего патрона, а после остановила свой взгляд на Олеге. «Дорогой мой патрон, в курсе ли ты о новостях, творящихся в мире?» Более или менее, не осознавая до конца, чего ожидать, ответил ужасный. «В таком случае рекомендую прочесть статью на первой странице той самой газеты, что я вам сегодня принесла». Беседуя с патроном, на какой-то недолгий миг кухарка ослабила хватку, и Тигеру все-таки удалось вырваться. Мелкий даже не стал терять времени, он соскочил со стула и бегом бросился в сторону выхода из цитадели. Мелкая последовала примеру беглеца и шустрой пчелкой упорхнула куда-то в небо примерно с тем расчетом, чтоб ее с земли было невозможно достать каким-нибудь тяжелым предметом. А Олег Евгеньевич развернул к себе газету передовицей и обомлел. На первой странице расположились довольно занимательные картинки, а возможно даже и фотографии. Героями этих занимательных зарисовок были человек, известный всему другому миру, как беглый каторжанин 666 и маленькая пустоголовая фея в занятном кожаном костюмчике в облипку и с незамысловатой маской на голове. Всего в статье имелось два изображения, На первом бестолковая мелкая пиксия держалась ручкой за ремешок, смотря куда-то вверх и указывая пальчиком второй руки куда-то в район паха. Детализация была отменной, и основной акцент делался на несчастной жертве растления. Вторая фотография была почти такой же, только героев было видно с другого ракурса и чуть в отдалении. Это были изображения, сделанные при помощи VIP-аккаунтов, причем сделанные самими королями. Сама же газетная статья носила хлесткое название. Слухи о пристрастии ужасного к растлению маленьких фей оказались не слухами. Новость далась нашему герою с трудом. Олег Евгеньевич помрачнел лицом, века его правого глаза нервно задергалось, а ладони сжались в кулаки, немного порвав газету, что наш герой держал в своих руках. Сейчас Олегу ужасно хотелось открутить две бестолковые головы двум бестолковым существам. Но тигр, поняв, в какую сторону дует ветер, благополучно сделал ноги, зато мелкая никуда смыться не успела. Она по-прежнему висела над крышей навеса, пристально вслушиваясь. Кухарка присела за стол и, совершенно не стесняясь окружающих, доверительно произнесла: «Командор, если хотите, я самолично займусь этой парочкой. Тигера я быстро опущу с небес на землю, а мелкая попросту исчезнет, так, словно ее никогда и не было». Предложение оказалось заманчивым, по крайней мере в данный момент. Олег ненадолго призадумался, взвешивая все за и против, и даже пришел к выводу, что отказываться не стоит. Но в самый ответственный момент в игру вступила тяжелая артиллерия. Роман Сергеевич вместе с Витьком в два голоса принялись упрашивать не пороть горячки. «Олег, ты же сам говорил, что ничего в этом такого нет и даже не разрешил мне наказывать мелкого», — с каким-то нервным запалом напомнил Грилл. «Потом, не забывай, этот мелкий шкет брат Авроры, а ей сейчас противопоказано нервничать. То есть, когда ей в руки попадет эта статья, она, по-твоему, будет спокойна?» Раздраженно поинтересовался Олег. «Ладно, бог с ней, с Авророй. Она девушка адекватная, поймет, но что будет с остальным этим чертовым игровым миром? Я теперь конченый извращенец, и об этом написали в центральной газете этого чертового мира. Да не просто написали, а еще и подтвердили красивыми недвусмысленными рисунками». Рома не нашел, что ответить, зато кухарке нашлось, что сказать. «Именно», — подтвердила Архея. «Между прочим, мне эту газету передали Ситар и его приближенные. Они с самого утра подняли народ и показали им эту газету. Воду баламутили. И чтоб вы знали, сегодня с утра мои односельчане собирались прокатить на вилах развратного человека. Благо эта малявка увязалась за мной в поселок от скуки. Там-то я эту мелочь и выловила, и заставила рассказать, как на самом деле все было». Народ сильно удивился тому, что пиксия способна говорить, но в слова поверил. «А теперь, уважаемый Рубин, поведайте мне о правильности поступков вашего любимчика и вашей же питомицы», — с нажимом потребовала кухарка. При этом тон у эльфийки был таков, что и нашего героя проняло. Рома на поставленный вопрос не ответил, он сильно смутился, насупил брови и отвел глаза. «То-то же, уела кухарка здоровяка, а между прочим этот человек нам, жителям Эленсии, крайне важен. Он, если хотите знать, для нас в некотором роде святой. Он несколько раз не позволил нам подохнуть, рискуя всем, что имел. Именно он ведет нас в светлое будущее, и хайте уж тем более порочить его честь я не позволю никому. Одно ваше слово, командор, и я накажу эту взорвавшуюся парочку». Виктор открыл было рот, чтоб возразить, но кухарка его опередила: «И класть я хотела, что эта дура богиня, а тигр имеет высокий уровень личностного развития. Если я задамся целью, их ничто не спасет». От слов кухарки у всей троицы по спинам пробежали мурашки. Эльфийка не шутила, и стоило Олегу дать разрешение, как жизнь пранкеров медленно, но уверенно превратилась бы в сущий ад. А еще Олег Евгеньевич похвалил себя за дальновидность и за правильность всех тех решений, из-за которых эта эльфийка сейчас была ему бесконечно предана. «Не стоит», — озвучил сложное решение вслух Олег. «Ты повредишь его сущность только в этом мире, а в том он останется недостижим для тебя. Зато, если я попрошу заняться его воспитанием Митрича, он завоет и тут, и там». «Хм, жестоко, но справедливо», — выдал свою оценку идеи Рома. «Жестковато, но братишке пойдет на пользу», — согласился Виктор. «Я только одного побаиваюсь», — нехотя признался умник. «Митрич ведь на одном тигере может и не остановиться». «Это да», — озадаченно согласился Рома. «Нам с тобой тоже может влететь. Мне за то, что не уследил, а тебе за то, что воспитанием не занимаешься». «Дорогой читатель», — сейчас Олег стоял, глядя на то, как перебрасываются фразами его ближники, и размышлял, что дела его совершенно ни к черту, и что в своих сегодняшних неприятностях он достиг самого дна, в частности самой низкой его точки. Но и на этот раз наш герой сильно ошибся. В какой-то момент молния с неба ударила в землю рядом с навесом, и во дворе цитадели, в частности в месте удара, возник разрыв пространства. Появившийся портал не был похож на спокойное, едва подергивающееся зеркало. Это был энергетический столб, хлещущий протуберанцами энергии на полметра в стороны. Недавние мирные разговоры разом сошли на нет, а в руках бойцов появилось оружие. Роман Сергеевич, предчувствуя неприятности, увеличился в размере, приняв форму зверя. Кухарка подобралась и перехватила столовые ножи. Олег же, понимая, что в схватке от него толку будет мизер, сделал несколько шагов назад, а в следующий момент из этого странного портала вывалился едва живой, израненный и истерзанный джин. Причем джин это был всем хорошо знаком. Татарин в изорванной накидке упал на землю, и нестабильное око портала погасло. Джин с неимоверными усилиями поднялся на ноги и, пошатываясь, повернулся в сторону встречающих. Все его тело было испещрено резаными ранами и ссадинами, но вместо крови из них сочилась голубоватая дымка, почти сразу же растворяясь в воздухе. «Помоги!» — с надрывом произнес татарин, вытянул руку протез в сторону Олега и без чувств рухнул навзничь. «Твою ж мать!» — Олег забыл про опаску, подлетел к бывшему комбригу и, достав из пространственного кармана небольшую склянку с зельем, восстанавливающим жизнь, влил содержимое в рот татарину. Вот только сей акт оказался бессмысленным. Жизнь как утекала из израненного тела джина, так и продолжила утекать. И очки, предусмотрительно напяленные на нос, отчетливо это показывали. Олег откинул опустевшую банку, оглядел своих и поинтересовался. Есть у кого зелье посильней? Виктор и Рома тут же принялись рыться в своих запасах, выискивая требуемое. Твои зелья ему не помогут. Приземлившись на крышу навеса, прокричала Анастасия. Джины существа эфирные, их жизненные силы – это манна. Виктор тут же отреагировал на сказанное и извлек из сумки пару склянок с жидкостью небесно-голубого цвета. Это небесная ярость, протянул склянки умный коллегу, они манну восстанавливают. Я их специально для Авроры прикупил. Самые мощные зелья, что можно вообще достать. Олег влил обе склянки в рот джина и с ужасом отметил, что для него этот объем оказался критически мал. Практически на грани статистической погрешности, а от самой шкалы жизни осталось примерно процентов 10. Нет, Олег покачал головой, поглядывая на Виктора, как капля в море. Может, кончим его, чтоб не мучился, предложил Рома, он по-любому склеится, а так и ему страданий меньше, и мы уровни немного повысим. Нельзя, стараясь поднять голову, произнес татарин, они вычислили то место, из которого я выполз. Мой рой почти весь уничтожили. Мне нельзя помирать. Задача усложняется, погрузившись в размышления вслух, произнес Олег. Нам нужно его как-то откачать. Архея, Олег перевел взгляд на кухарку. Есть какие-нибудь идеи или подходящие зелья, или заклинания? Можно попробовать создать круг силы, принялась накидывать варианты кухарка, или зелье небесного исцеления. Но для зелья редкие ингредиенты нужны. На это предложение отозвалась только Анастасия, да и то, как отозвалась. Она принялась громко хохотать, катаясь по крыше навеса. «Тоже мне знахарка!» Немного успокоившись, прокомментировала пигалица, «Ты в своем уме? Применять небесное исцеление на откровенно темном эфирном существе? Да его просто на куски порвет!» А круг силы не стала обращать внимание на тон ушедшей архея. «Он сможет помочь?» «Нет», свесив ноги, прикрыв один глаз и присмотревшись, вынесла вердикт пигалица, «Не в этом случае, он словно старое дырявое ведро, теряет свою силу с катастрофической скоростью. Настя, а ты можешь ему помочь?» Переборов в себе недавнее желание открутить голову, вежливо поинтересовался Олег. «Да я много чего могу», болтая ножками, ответила пигалица. «Только на кой мне это нужно? Мы, боги, и в минувшие времена никогда не помогали джинам. Разве что, добивали, чтоб не мучились из жалости. Назови мне хоть одну причину, для чего мне это делать. Но, ведь друзья же должны помогать друг другу», напомнил недавний спич мелкой Олег, бескорыстно, не задавая лишних вопросов. «Это позволяет им всегда находиться на одной волне, прощать друг другу мелкие неприятные шутки». «Ну, если только так», мелкая вспорхнула с края крыши и зависла над истерзанным телом джина. «Прежде чем восстанавливать его энергетический баланс, нужно будет восстановить конечности». Мелкая приземлилась на землю и внимательно оглядела протез руки. Из этих пробоин уходит огромная часть силы. Нужно вернуть ему конечности. И как это сделать? Осторожно поинтересовался Олег. Нам нужно будет их отыскать или что? Нам нужны будут жертвы, пояснила Настя. Как минимум две высокоуровневые сущности и один заносчивый человек. По уровню спустим, к гадалке не ходи, недовольно произнес Рома. Потом заколебимся восстанавливать. Это да, согласился Виктор. А с другой стороны можно было бы Тигера привлечь. Архая все равно его на ноль помножить собиралась. Где мы его теперь искать будем? Расстроенно прикинул Грилл. Ты видел, как он драпанул? Его теперь днем с огнем не сыщешь. Так вы со мной, или как? Не желая терять время, деловито поинтересовался Олег. С тобой, Олежка, бодро отозвался Рома. Куда же мы теперь без тебя? Виктор вслух отвечать не стал. Он попросту кивнул, дав понять, что согласен. А дальше началась суета. Татарина оттащили в центр двора, подальше от летней кухни, и малявка заставила кухарку рисовать весьма замысловатый круг со множеством различных символов. Далее, Настя принялась диктовать набор трав и то, что с ними нужно было сделать. По большей части требовалось размолоть травы в определенной пропорции и расставить широкие чаши в определенной последовательности по всему периметру круга. При этом помогать мелкой могла только высокоуровневая лекарша или травница. В данном дворе таковая имелась одна, и процесс приготовления затянулся на долгие 10 минут. Когда все было готово, бедняга татарин уже лишился чувств, и от всей его шкалы оставалось едва ли 2%. «Теперь встаньте сюда, сюда и вот туда», — указала Анастасия добровольным жертвам пальчиком ответственные места, «и имейте в виду, будет немножко больно». Все заняли положенные места, и пиксия воспарила над головами. Мелкая зависла на высоте 5 метров и принялась монотонно что-то бормотать. Где-то далеко в небе громыхнула молния, и над цитаделью начали сгущаться тяжелые грозовые тучи. Еще примерно через 20 секунд невнятного бормотания с неба в мелкую ударил сильнейший грозовой разряд. Угодив ровнехонько в Настю, разряд раздвоился и ударил в Рому и Виктора, а по периметру круга принялись довольно интенсивно лупить электрические разряды, закручиваясь в сильнейший вихрь. При этом добровольных жертв довольно сильно било электрическим током. К великому сожалению, узнать результаты эксперимента сразу Олег не смог. В роли жертвы наш герой продержался секунд 20, а после его разорвало на куски цепью электрического вихря. И спустя недолгое время он воплотился в тайной пещерке семьи фениксов. Так погано, как сегодня, Олегу никогда не было. Когда Настя сказала, что будет немножко больно, она самую малость нагло солгала. Боль была умопомрачительной, казалось, что болело все, и то, что могло болеть, и то, что в принципе болеть не могло, например, мочки ушей, корни волос и даже ногти на ногах. После перерождения Олег не мог не то что встать на ноги, он не мог даже пошевелиться. Сейчас наш герой представлял собой один пульсирующий воспаленный нерв, вырванный из тела без анестезии. Хотелось орать, но речевой аппарат не слушался. Удавалось только невнятно хрипеть. А еще Олегу пришла в голову довольно несвоевременная мысль о том, что в прошедшем ритуале его персона была откровенно лишней, и что Настя таким образом просто отыгралась на Олеге за его своенравный характер. Сбила с мысли нашего героя появление в пещере Виктора. Умник лежал в позе зародыша и с великим трудом дышал. Причем процесс вздыхания сопровождался довольно неприятным хрипом. «Чтоб я еще раз согласился на ваши авантюры», — откашлившись, произнес умник. Минут через 10 объявился и Рома. Больше всего Олег боялся именно за него, вот только Роман Сергеевич чувствовал себя на удивление легко и последствий участия в сомнительном ритуале на себе не ощущал. Рома отнесся к своим приятелям совершенно утилитарным образом. Он без лишних эмоций закинул стонущего командора на одно плечо, Виктора на второе, и, не мешкая, бегом кинулся в сторону цитадели. Дорогой читатель, в этой главе я не единожды писал про не самые приятные дни и про то, что все эти неприятности должны рано или поздно закончиться, вот только наш герой пробивал своей тушкой уже второе, а может быть и третье дно, и складывалось стойкое ощущение, что до настоящего железобетонного дна не так уж и близко, и что хуже дней в жизни великого и ужасного еще не приключалось. Тряска на плече у Ромы вернула то муторное и неприятное состояние, в котором пребывал наш герой вчера. К финалу пути, когда Рома ссадил нечаянного пассажира, Олега вновь прополоскало. Но и позитивные моменты присутствовали, сегодняшняя боль полностью перебивала вчерашние неприятные ощущения. Кухарка тут же кинулась к своему патрону и принялась отпаивать его различными микстурами и зельями. «Пейте, пейте», — приговаривала кухарка, скоро должно полегчать. И Олег пил, сквозь тошноту, нежелание и горечь. Наш герой давился специально приготовленными зельями. Откачали ужасного примерно через полтора часа, в голове его сильно гудело, но самочувствие улучшилось. Самое занимательное, что к тому времени Виктор уже полностью пришел в себя, а джин по-прежнему продолжал валяться в круге. Олег подошел к татарину и присел по-турецки недалеко от лица джина. Его бывший комбриг лежал слегка ошарашенный, он с изумлением следил за вновь отросшей рукой. Джин не отводил глаз от ладони, которую он то сжимал, то разжимал. «Погляди-ка, работает лапка», — довольно прокомментировал Олег. «Работает», — скрипуче согласился татарин. «Признаться, я не думал, что когда-нибудь сумею вернуть себе конечности». «Нет ничего невозможного», — довольно произнес Олег, «но не будем о прекрасном. Ты лучше поведай мне, мой дорогой отец-командир, кто же осмелился обидеть такого сильного и страшного джина?» Татарин поменял позицию и, подобно Олегу, присел на пятую точку. Его сильно штормило, а тело едва покачивалось в произвольные стороны. «Это сделали другие джины», — продолжая глядеть на вновь приобретенную ладонь, произнес татарин. «Помнишь, я рассказывал про двух моих собратьев, которые раз за разом забирают дары черного камня? Так вот, это были они, причем оба сразу. А подробности будут или это вся информация?» «Будут», — татарин сжал новую руку в кулак, и вокруг кулака появилось голубоватое сияние. «Я несколько раз кряду проигрывал турниры Зова Черного Камня. Меня, как и других джинов, уничтожали эти двое. У них свои договоренности, они начинают битву между собой, когда остальные, попавшие под купол, мертвы. Вот я и сообразил не лезть на рожон, а спрятаться ближе к краю пятикилометровой. Меня не заметили. Я спрятался и, пользуясь бабочками, втайне наблюдал за этой парочкой. А когда у них начались разборки между собой, я воспользовался даром и портанулся к камню. Ну и главный приз последней встречи достался мне. Поздравляю», — больше для проформы, чем искренне произнес Олег. «А разве не победитель получает главный приз?» «Оказалось, что нет», — признался татарин. «Камень позволяет нам поднимать уровни, а опыт мы получаем только за убийство собственных собратьев. Вот эти двое и набивают опыт перед тем, как дотронуться до камня. А по сути, выигрывает тот, кто первый коснется черного камня. Я это понял давно, в свой первый раз. И в последнее время я наловчился уводить у этой парочки дар камня. Вот они и взялись за меня всерьез. Вот мы и подошли к самому интересному», — довольно произнес Олег. «Не ерничай, а то я тебе зубы выбью», — спокойно и даже как-то буднично произнес татарин. Олег даже почувствовал себя в родной армейской бригаде. «Ты давай, рассказывай, что дальше было», — не стал обращать внимания на угрозы Олег. «Я получил дар, но уйти не успел», — принялся рассказывать дальше татарин. «Кто-то из этой парочки запустил довольно сильное заклинание. Мы втроем оказались в центре жуткого смерча, и самое хреновое — из него не получалось выбраться. Эта парочка принялась меня гонять по всей свободной площади, постепенно уничтожая моих бабочек. Мне ничего не оставалось, и я запустил то, что получил от черного камня». Джин на мгновение замолчал, на его новую руку приземлилась небольшая бабочка, что едва подсвечивалось слабо голубым светом. Татарин выставил указательный палец, и бабочка застыла на его вершине, пытаясь что-то нащупать хоботком. И это заклинание оказалось очень своеобразным. Рассматривая бабочку, продолжил рассказ татарин: «Оно зазывается Вечное Рабство. Как тебе такое название?» «Название, как название», — командор поднялся на ноги и поглядел в сторону своих ближников, что сидели за обеденным столом под навесом. «Я и почуднее название слышал, чего только стоило игла Соломона». «Название не самое интересное», — ухмыльнулся джин. «Самое занимательное произошло позже, когда мы втроем осознали, чего я учудил. Я повесил метки на эту парочку, а после мы трое получили ментальное сообщение с описанием дара». Татарин подобрал небольшой острый камешек с земли и порезал себе тот палец, на котором сидела бабочка. Из ранки начал парить голубоватый дымок, и насекомое довольно шустро приложилось к ранке хоботком, явно утоляя голод или жажду. Напившись вдоволь, бабочка вспорхнула с пальца. Ранка в мгновение ока затянулась, а татарин продолжил рассказывать: «Я по собственной дурости получил жуткое заклинание. Оно опасно для всех, и для хозяина, и для тех, на ком это заклинание опробовали. Суть его сводится к следующему: кинувший метку, по сути, кидает вызов жертве. Если кинувший метку выигрывает, то проигравший становится его покорным рабом. А если нет, то и кинувший метку, и тот, на кого попала метка, обнуляются в уровнях, теряя все заклинания и умения. Олег даже открыл рот от изумления. Это ты так весь континент можешь поработить. Если бы, со скепсисом отозвался татарин, можно иметь всего трех рабов, и не более того. Хочешь, я тебя сделаю своим рабом? Явно забавляясь, поинтересовался татарин. Я и так уже был твоим рабом в армии. Ну его нафиг, такое сомнительное удовольствие. Это да, согласился Джин, было такое. Вспоминаю с теплотой в сердце. Татарин, имеется у меня подозрение, что у тебя сердца как не было, так и нету. Вместо него у тебя огромная черная дыра. Боюсь, что прав ты, Олежка, наигранно вздохнув, согласился Джин. Но мы отошли от основной темы. Так вот, я как было принято у нас в армии, сначала сделал, а уже после подумал, чего это я такого сотворил, и чего же ты натворил. Постарался подтолкнуть бывшего комбрига Олег к основной мысли. Ах да, Джин поднялся на ноги и критически оглядел те изорванные лохмотья, что сейчас были на нем. Еще существует способ отыграть вызов назад в случае, если вызвавший потеряет все свои уровни. И вот, когда мы все осознали, что я натворил, меня принялись лихо и методично гонять. Эти двое не стеснялись в средствах, пуская в ход все, что только можно. Добрую четверть часа меня просто рвали на куски. Но в какой-то момент смерч начал стихать, и мне удалось скрыться. «Поздравляю», — без особых эмоций произнес Олег. Он уже прекрасно понял, в какую сторону татарин собирается повернуть эту милую беседу, и сразу нет. «Я не стану впрягаться в разборки трех джинов. Извини, татарин, я и так сделал все, что только можно, чтоб тебя откачать. Мне им просто нечего противопоставить. У тебя есть высокоуровневые бойцы. Эти бойцы в прошлый раз едва справились с тобой одним», — напомнил Олег. «Если бы не мой перк «Песчаная игла» и удачно подобранный момент, хрен бы мы тебя одолели. К тому же ты сам только что рассказал, что у них уровни куда выше твоего. Я не думаю, что мы сумеем тебе чем-нибудь помочь. К тому же у меня туча собственных забот. Мне до завтрашнего вечера нужно нарыть 1 000 000 золотых. Я уже 1.5 дня спустил». «Не проблема», — тут же отозвался татарин. «Помоги мне, и я дам тебе этот лям. Да я даже больше тебе дам. Откуда у тебя деньги?» Слегка изумился откровению татарина Олег. «Так я постоянно кого-нибудь потрошу. То караван грабану, то топовых игроков опущу, а из них вываливается многое. И деньги, и топовые шмоты, бижутерия. У меня даже перстенек с виноградной лозой в запасниках имеется», — закинул удочку Джин. Перстенек Олегу заполучить хотелось и даже очень, вот только возня с высокоуровневыми выродками обнуляла ценность перстня. И переборов желание обладать сетовым перстнем, Олег все-таки отказался. «Прости, татарин, нет, я очень хочу тебе помочь, но то, во что ты пытаешься нас втравить, это верная гибель». Для себя Олег решение уже принял, и рисковать своими ближниками из-за садиста комдива ему не хотелось. «Рад был с тобой повидаться», — произнес Олег и собрался было направиться к своим под навес летней кухни. Вот только татарин продолжил говорить. «Тут такое дело, Олежка, я ведь тебе не всю историю до конца рассказал». Предчувствие очередного дна неприятно царапнуло сознание Олега. «Помнишь, ты просил меня добыть тебе одно конкретное кольцо возрождения?» Олег замер на месте в ожидании неприятной вести. «Так вот, я добыл его непосредственно перед событием, и при тех разборках я таскал его с собой. И как ты уже понял, я его потерял там. У меня его буквально вырвали с клочком одежды. Более того, эти двое сейчас думают, что им в руки попало мое колечко». Олега прошиб холодный пот. «Я не завидую обладателю этого колечка», — продолжил нагнетать татарин. «Если это был твой враг, то можешь забыть о нем навсегда. А если друг, то извини. Джин и социопат и привязанный астер». Именно эта незатейливая картинка пронеслась в сознании Олега, проломив еще одно метафорическое дно этого неприятного дня. Новое известие проняло Олега Евгеньевича довольно сильно. У него предательски задергалось веко второго глаза, а с губ в сторону Джина сорвалась отборная порция мата. «Великий и ужасный», — позабыв об опасной асоциальной натуре бывшего инструктора, а затем и комбрига самозабвенно и без цензуры орал на татарина. И не то что Олег считал его виноватым, нет, он банально срывал собственную злобу на том, кто мог выдержать подобного рода нажим, не обидевшись в дальнейшем. Олег банально провоцировал татарина в душе, надеясь, что он все-таки не выдержит и накажет наглеца, как раньше, как в это было в бригаде. Вот только эта сволочь, татарин на истеричную тираду опального лидера няшных отреагировал довольно спокойно и апатично. Татарин не стал чистить физиономию бывшему подчиненному, а дождавшись, когда запал спадет, спокойно произнес: «Хаэм, а ты вырос в моих глазах». Там были несколько выражений, которые я бы не отказался записать. Олег замолчал, прикрыл глаза и принялся глубоко и часто дышать. Нужно было успокоиться. В конце концов, в произошедшей ситуации хоть и косвенно был виноват именно он. Именно с подачи Олега был запущен маховик событий, который доставил колечко астеров в кривые руки парочки высокоуровневых социопатов. И если татарина можно было послать без особых мук совести, то вот астера оставить в подобной ситуации — это самая совесть Олегу не позволила бы. Стоило парнишке хоть раз погибнуть, и его гибель наступит бесповоротно и окончательно. Дыхательная гимнастика затянулась на недолгие 2 минуты. Истерику ужасного слышали все ближники, что сейчас находились в небольшом дворе цитадели, и, понимая состояние патрона, молчали, ожидая дальнейшей реакции. Более того, так же тихо, словно мышки, вели себя и гном плены, собравшиеся пятеркой особей у ворот цитадели. Для этих ушастых отборная матерщина в исполнении ужасного звучала словно музыка. «Пошли за стол», — немного успокоив нервы, произнес Олег, — «нужно все взвесить и обдумать». Через полчаса за большим обеденным столом собрался настоящий военный совет. Как оказалось, информация, которую рассказал татарин, была далеко не полной, и понять это помог допрос Виктора. Умник въедливо расспрашивал Джина обо всем произошедшем, заставляя пересказывать самые малые и, казалось бы, незначительные детали. И вот что еще удалось выяснить. Парочка высокоуровневых джинов предупредила татарина о том, что знает, из какой пустыни он выходит после перерождений, и что ему проще согласиться умереть, нежели эти двое начнут его вылавливать. И уже после этого в одной из попыток перехватить непокорного джина у него вместе с клочком одежды вырвали колечко астера. Именно по этой причине джин и просил его откачать. Вторым фактом стала неприятная новость о том, что почти весь его рой был истреблен в драке. И теперь в распоряжении джина имелись от силы 5 особей, разбросанные по всему материку. Причем одна из них заботливо следила за Олегом, и именно к ней и совершил свой прыжок татарин. Плюс во всей ситуации был один татарин, как инициатор вызова на поединок, мог принять дуэльный бой в любом удобном для себя месте. Он мог вызвать своих оппонентов, и те появлялись в нужном месте посредством порталов. «Значит, у нас есть возможность вызвать эту парочку в любое место», — принялся вслух размышлять Виктор, — «а еще у нас имеется группа высокоуровневых бойцов. С другой стороны, неприятный опыт драки с джином у нас тоже имеется, правда, в тот раз татарин еще и с ногом дрался. Да и трюк с песчаной иглой для него оказался полной неожиданностью. В этот раз джины будут на порядок или несколько порядков сильней. К тому же, между ними имеется маломальская договоренность, и они в первую очередь постараются уничтожить татарина. Нужно их заманить на пляж», — скрипуче предложил джин, — «и там Олег их истыкает песчаными иглами, как меня в прошлый раз». «Пляж не панацея», — почесав лохматую голову, произнес Рома. «А если у нас не выйдет прошить джинов сходу, они поймут, в чем трюк, и весь эффект коту под хвост. К тому же у них может быть хорошо бронированная шкура. Не забывай, у тебя, по словам Олега, тогда был невысокий уровень, а у этой парочки он какой?» «Дельное замечание», — согласился джин. «А с вашим роем бабочек чего?» Глядя на развернутую контурную карту, лежащую по центру стола, поинтересовался Виктор. «Вы сможете быстро восстановить их численность? И, кстати, почему именно бабочки? Не лучше ли было взять пчел? Они и жалить могут в случае крайней необходимости». «Не было в пустыне пчел. В том месте, где меня закопали, кроме личинок этих бабочек вообще ничего не водилось», — хладнокровно признался татарин. «Я пробовал приручать других насекомых, но у меня не хватало энергии. Оторванные конечности много ее из меня вытягивали. А теперь вы сможете приручить какой-нибудь другой рой? Я просто к тому спрашиваю. В пустыню вам сейчас нельзя, и как пополнить ваш рой, тоже не вполне понятно». Джин почесал лоб свежеотращенной рукой. «Да, ты прав. В пустыню до конца разборок мне ход заказан. Что ж, будем пробовать сменить рой. Я предлагаю поискать пчел», — бодро предложил Виктор. «В горах должны быть ульи. Я несколько раз сам на них натыкался». У края стола резво принялся подпрыгивать аспирин, бодро маша руками. Две ладони то появлялись, то исчезали из-за края стола, и стратеги не сразу осознали, чего же хочет лидер гнумпленов. «Моя, знай, где живи, пищелы!» — не удержавшись, заорал гнумплен из-под стола, и вся компания разом переключила внимание на аспирина. Поняв, что попал в центр всеобщего внимания, аспирин продолжил вещать свою сумбурную историю. «Наша, знай, про большое гнездо в старое дерево. сына шамана Гучуу, сильно любит сладкое. Он залезет в дупло к пчелой, те его закусай. Сильно его кусай, он там помирай. И далеко твои пчелы? Подключился к беседе Рома. Нет, помотал головой гном плен, 20 минут, если бегом. Моя показы. Что ж, тогда я предлагаю прервать стратегическое планирование, отпрянув от карты деловито произнес Виктор, и отправиться к улью. В первую очередь нам необходимо понять, сумеет ли татарин приручить новый рой и уже исходя из этой информации строить дальнейшие планы. Гном плен обманулся с расстоянием примерно на 20 минут. Нет, скорее всего, именно 20 минут у него и ушло бы на весь путь до огромного гудящего дуба, расположенного в глубине королевства Иленсия. Вот только, сегодня вместе с ним двигался Олег, который никуда бежать не собирался. Не по чину ему было бегать сломя голову. От поездки на плече Ромы наш герой также отказался. Свежи были воспоминания о недавнем путешествии. Именно по этой причине честная компания затратила на 20-минутный путь бегом 40 минут спокойным размеренным шагом. Вот они, пищелы. С гордостью продемонстрировал гудящее дерево гном плен. А ближники Олега, как в принципе и он сам, стояли, смотрели и охренивали. Видимо, аспирин слабо представлял себе пчел, потому что перед стратегами находилось огромное гнездо шершней. Сами же шершни имели довольно крупный вид, примерно с ладони. Перед глазами Олега несколько особей довольно проворно затащили в свой пчелиный улей еще живую и жалобно каркающую ворону. Олег растерянно почесал макушку, а после присел на корточки рядом с аспирином и довольно непринужденно поинтересовался. «Аспирин – это, по-твоему, пчелы, пищелы?» – замотал башкой гном плен. «Желтые с полоской из шухаш иголк торчит», — привел свои аргументы лидер гном пленов. «Ощипка быть не может. Ну пчелы, так пчелы». Олег поднялся на ноги, даже не стараясь объяснить гном плену его ошибку. «Нужно искать улей с нормальными пчелами», — озвучил самую очевидную мысль умник. «Нет», — категорично произнес Джин. «Мне нравятся эти пчелы», — передразнил аспирина татарин. «Мне нужна будет ваша помощь. Пока я буду заниматься первой пчелкой, необходимо сделать так, чтоб до меня не добрались ее собратья. Сможешь мне такое организовать?» Татарин внимательно глянул на Виктора. «Попробую», только и ответил умник. И дальше запустился жестокий механизм приручения. Перед самим процессом всех лишних отогнали подальше, как говорится, во избежание. И лишних тех было всего двое. Олег и Настя, что зависла рядом и внимательно следила за процессом. Олегу уже был интересен только результат. По этой причине он уселся под большой валун, из пространственного кармана вытряхнул все свои перстни и принялся к тщательной ревизии имеющегося. Необходимо было перебрать кольца и перстни по свойствам и прикинуть, что из этого всего можно поменять на вещицы с более выдающимися характеристиками. Пока Настя искренне болела за своих и постоянно дергала Олега фразами типа «глянь, что творится» или «офигеть, как он его». По сути, вся борьба за улей сводилась к возможности татарина приручить первую особь. Ему нужно было удержать шершня в своих руках, не убив и напитав насекомое своей энергией из открытой раны. При этом Джин посылал в сознание шершня мысленные призывы. Все это происходило с огромным напрягом, и задача Ромы и Виктора сводилась лишь к банальной защите Джина от остальных обитателей улья, заодно не уничтожая будущих помощников татарина. Со своей задачей парочка худо, бедно справлялась. Умник работал тупым шестом, сбивая и отгоняя насекомых. Рома же орудовал плоской стороной своей зубочистки. Правда, периодически особи гнезда все-таки прорывались через защитников, и Джину доставался довольно неприятный болезненный укол. Несколько раз кряду приручение Джина сбивалось почти в самом конце процесса, но он с упорством маньяка по новой принимался к приручению. Олегу быстро наскучило наблюдать за актом мазохизма. Колечки он уже перебрал и даже почти все спрятал в свой пространственный карман. Сейчас перед ним на траве остался лежать перстенек, что мелкая выбрала в качестве одного из призов в открытых шкатулках. Для Олега этот перстень был велик, он ему нализал разве что на 3 пальца разом. И изучение артефакта сквозь стеклышко особых результатов не принесло. Разогнав интеллект, наш герой смог узреть лишь простыню, испещренную символами все той же пресловутой крокозябры. «Настя!» — отвлек Олег ушедшую от зрелища. «Лети сюда, у меня к тебе пару вопросиков появилось». Мелкая подлетела, поближе зависнув в полуметре от земли, не сводя взгляда с занимательного зрелища. «Чего тебе, Настя? Просвети меня, почему ты из содержимого всех шкатулок выбрала именно этот перстенек?» «Это перстень Ятрея». Стараясь не отвлекаться от боя с пчелами, недовольно ответила Настя. «Его Гриллу подарил Линтер, он часть сыта вон с той зубочисткой. Олег хотел было отчитать Мелкую за то, что она молчала о столь важном факте все это время, но наш герой вовремя прикусил свой язык, банально потому, что он попросту забыл про этот трофей. Вместо гневного спича Олег осторожно поинтересовался: перстень и деревянный меч, это весь сет, или там еще что-либо имелось? Сет дарили на свадьбу, не отвлекаясь от зрелища, постаралась припомнить Мелкая, кажется, там еще амулет был, крест в круге на толстой цепочке. Олега словно пробило током, он видел этот самый амулет, причем видел его хорошо вблизи. Более того, этот самый амулет сейчас находился в руках одного долговязого умника. Тихо офигевая над собственной удачей, Олег с легкой надеждой поинтересовался: а что представляла из себя четвертая вещица в сети? Честно говоря, я не помню. Не желая отвлекаться от интересного зрелища, отмахнулась Настя: кажется, сережка в нос. Точно, вспомнила Мелкая. Сережка в нос, золотое колечко с клеймом жнеца. Это был подарок от Тимиса. Настя замолчала, и дабы Олег ее не донимал с вопросами, взлетела выше. А вот Олег напряг свою память, стараясь вспомнить, не попадался ли когда-либо подобный артефакт ему на глаза. И вспомнить подобного момента у Олега не вышло. У троицы приручителей дела тоже шли не очень, им не хватало совсем чуть-чуть, буквально самой малости терпения или сил. На самом последнем, самом ответственном этапе один из шершней прорывался мимо Ромы и Виктора и впивался своим жалом в спину Джина, сбивая весь тонкий настрой. И измотанные бойцы взяли небольшой тайм-аут. Компашка, хищно посматривая в сторону Улья, расселась рядом с одиозным лидером, и теперь стратеги бурно обсуждали дальнейшую тактику боя. Туча пищел столь же хищно кружилась вокруг дерева, ожидая подлянок от незваных гостей. «Я все-таки думаю, нам нужно поискать улей пчел», — внес предложение измотанный борьбой с ульем Виктор. «Нам банально не хватает сил». «Нет», — категорически отказался татарин, — «мне понравились шершни. Они запросто пробивают своими жалами мою шкуру. Они будут мне очень полезны в предстоящей бойне». «Это если вы сумеете их приручить», — скептически произнес умник. «Мы проделаем еще несколько попыток, но нужно быть реалистами. Единственный вариант – уничтожить значительную часть роя». «Нельзя», — спокойно пояснил Джин. «Убийство собратьев усиливает их волю. Чем больше рой, тем легче мне их приручать. А может, нам попросить Архео усилить нас временно какими-нибудь зельями?» — предложил Рома. «Нам не хватает какой-то малости. Чуть больше силы или выносливости, и мы вполне успеем перехватить этого шустрого пчела с красной отметкой на голове. Вся лажа только из-за него выходит». «Да», — согласились в один голос Виктор и Татарин. Олег поднялся на ноги и подошел ближе к Роме. Задумчиво помолчав, Олег достал из пространственного кармана сетовый перстень и молча протянул его Роме. «Я не пойду за тебя замуж», — ухмыльнувшись, сострил Рома. «Померь», — спокойно произнес Олег, натянув очки на нос. «Возможно, это именно та малость, которой тебе так не хватало». Грилл с сомнением хмыкнул, но просьбу выполнил. А Олег сквозь зеленое стеклышко круглой оправы очков сумел в полной мере оценить плюсы сета. Все характеристики и без того мощного грилла повысились примерно на 5%. «Ну и, Олег, чего скажешь?» — живо поинтересовался Рома, глядя на озадаченно загадочную физиономию приятеля. Великий и ужасный многозначительно молчал. Да, всех свойств сета он доподлинно не знал, но и без этих знаний статистика показывала довольно неслабую прибавку по всем пунктам. Олег повернулся в сторону Виктора и, не вдаваясь в детали, деловито поинтересовался: «Витик, а куда ты дел амулет Дрыка? Ну, тот, что ты выиграл на параде чемпионов? На кой он вам?» — ответил вопросом на вопрос умник. «Он ведь все равно на Дрыка был заточен богами. Хочу кое-что проверить», — не стал вдаваться в подробности ужасный. Виктор порылся в своей сумке и извлек из нее до боли знакомую магическую шкатулку, что запиралась графическим ключом. Умник с опаской поглядел на окружающих, отвернулся и отпер шкатулку. После, порывшись, он достал из шкатулки тот самый амулет, крест, вписанный в круг на мощной толстой цепочке, и протянул его Олегу. «Вот, пожалуйста». Олег забрал амулет из рук умника, и тот почти сразу же отвернулся от всех и запер шкатулку. Почти столь же быстро эта самая шкатулка исчезла в запасниках Виктора. Когда долговязый дроу развернулся, он поймал на себе довольный заинтересованный взгляд Олега. «Интересно, что же ты так бережно охраняешь в своей небольшой коробочке?» — ехидно поинтересовался Олег. «Это клановое хранилище», — без лишних объяснений признался Виктор. «Клановая тайна и все такое». «Ну да, ну да», — стараясь не ухмыляться сильно, произнес ужасный. «Вы лучше расскажите, на кой вам эта штука нужна?» — Постарался сменить тему разговора умник. Я лучше покажу. Олег подошел к сидящему на пятой точке Гриллу, который с интересом изучал новый перстенек. Чего? Поймав на себе пристальный взгляд ужасного смущенно спросил Рома. Роман Сергеевич, надень, пожалуйста, вот эту фиговину. Рубин с сомнением поглядел на Виктора. После принял из рук амулет и надел через голову цепочку на шею. Показатели характеристик скакнули еще процентов на 5. Зачем это нужно? Не выдержал Виктор. Вы же знаете, что амулет привязан богами к душе Дрейка, для остальных он попросту бесполезен. Этот амулет часть одного выдающегося сета, смилостивившись приоткрыл пелену тайны Олег своим ближникам, а принадлежал этот сет некому ныне мертвому ушедшему богу по имени Итрой. Виктор подобрался и подошел поближе к Роме рассмотреть перстень и амулет. Но, как же так, ведь этой штукой мог пользоваться только Дрейк, озадаченно вслух произнес умник. У Ромы процентов на 10 поднялись статы, озвучил увиденное Олег. Я полагаю, что молодые боги попросту подвели одну из самых ярких возможностей под частное использование Дрейком, а в остальном вещица так и осталась сетовой. Она же банально не дает никаких прибавок без других вещей из комплекта. А это полный сет, что-то прикидывая в уме поинтересовался Виктор. Неа, довольно ответил Олег, должно быть еще колечко в нос со знаком жнеца. Что за знак такой, можешь у меня не спрашивать, мне про него твоя маленькая крылатая подружка рассказала. Подробности выясняй у нее. Рома поднялся с места, отошел в сторонку и бойко принялся выделывать своей зубочисткой различные кренделя. Он и раньше выполнял подобные упражнения с удивительной легкостью, но сейчас деревянный широкий меч просто порхал в руках. По завершению тренировки Рома выдал довольно сильное лезвие ветра, которое срубило у булыжника верхнюю часть. Грилл упер деревянный меч весло в землю и довольно прокомментировал. «Раньше у меня не выходило довести это комбо до конца, теперь у нас все должно получиться». Приняв по набору микстур на усиление различных характеристик, бойцы-приручители отправились добывать татарину питомцев. Олег же оперся спиной о булыжник и внимательно уставился в сторону бойцов с пчелами. И вот тут Олег сам себя обозвал придурком, вспомнив про браслет с рисунком виноградной лозы. Отвлекшись от зрелища великой битвы, наш герой приступил к изучению характеристик добытого браслета. Ничего особого в плане изучения наш герой не ждал, потому что некоторые перстни ушедшего мудреца наотрез отказывались открывать свою суть, даже при сильно разогнанном интеллекте. Но на этот раз Олег сильно ошибся. Все характеристики браслета он сумел прочитать без особого напряга и даже не прибегая к помощи дополнительной бижутерии. Дополнительный аксессуар сетового набора — правая длань великого. Браслет не делает тебя сильней, зато он позволяет в два раза чаще пользоваться основными свойствами сетовых перстней, снижая время перезарядки в два раза. При полном сете адепты Тимиса приобретали способность при перерождении забирать полный сет с собой. Олег с воодушевлением посмотрел на браслет. Видимо, жестокая карма таким образом компенсировала все причиненные сегодня неприятности. У нашего героя промелькнула довольно закономерная мысль, что, если имеется комплект «Правая длань великого», значит должен быть сет и для левой руки, а соответственно и еще один такой же необязательный браслет. Настроение резко поползло вверх, и Олег, убрав браслет в пространственный карман, с довольной улыбкой уставился в сторону приручителей. На этот раз дела у бойцов с пчелами шли довольно хорошо. Татарин заканчивал уговаривать первую особь, а Виктор и Рома бодро отбивали натиски шершней, не подпуская полосатых убийц близко к туше татарина. И даже тот шустрик с красной меткой на голове на этот раз не мог прорваться, чтобы защитить собрата. «Есть!» — довольно заорала Настя и шустро спикировала вниз ближе к ужасному. «У них вышло!» Они приручили первого шершня. В ответ Олег только довольно улыбнулся. Первая победа сильно воодушевила ловцов шершней, и процесс запустился с новой силой. Разница оказалась налицо. На приручение первой особи после усиления ушло от силы минут 15, и Виктор, оглушив следующего шершня, откинул небольшую тушку в сторону джина. Дорогой читатель, работа у могучего дуба загудела словно конвейер. Приблизительно после 20-й особи в процесс приручения подключились подконтрольные особи, защищая своего хозяина, а после 35-й надобность в Викторе и Рома вовсе отпала. Насекомые сами нападали на своих собратьев, облепляли их своими телами, не давая шевельнуться, тащили ближе к новому хозяину роя. Скорость приручения увеличилась с 20 до 2 минут, а сам процесс потерял былую зрелищность. Два высокоуровневых бойца, Рома и Виктор, присутствовали на площадке теперь чисто номинально, на всякий пожарный. А Олег, усевшись у основания камня в приятном теньке, откровенно зевал, ожидая, когда же татарин наконец наловит нужное количество шершней и успокоится. Мелкая тоже потеряла былой запал переживания и сидела на верхушке огромного булыжника, болтая ногами от скуки. Спокойствие, лень и умиротворение захватили зрителей занимательного шоу, и в какой-то момент Настя спустилась на грешную землю, беспечно присев на траву рядом с Олегом. В таком состоянии зрители просидели минуты три, пока богиня не надоела молчать. «Олег, знаешь, я тут подумала и пришла к неутешительному выводу, твои бойцы не сумеют справиться с джиннами. Умеешь ты воодушевить, Настенька», — широко зевнув, произнес Олег. «Поверь, я видела, на что способны высокоуровневые джинны». Мелкая поднялась на крыло и застыла перед физиономией ужасного. «Даже мы, боги ближнего круга, старались не связываться с джиннами». «А вы вообще ни с кем старались не связываться?» — съязвил Олег. «Ты недавно говорила, что вы и с феями боялись связываться». «Отчасти ты прав», — не стала спорить Настя. «Я, собственно, по этому поводу к тебе и подлетела. У меня к тебе предложение. Давай я разберусь с этой парочкой джиннов без помощи высокоуровневых бойцов», — не веря в услышанное, переспросил Олег. «Что, прям совсем одна?» «Не совсем», — спокойно ответила богиня, не обращая внимания на тон Олега. «Мне понадобишься ты и тот джинн. То есть мы двое, и все проблемы решены?» Олег внимательно уставился на богиню, соображая, прикалывается она или говорит серьезно. «Ага», — согласилась малявка. «Только ты, джинн и его новый рой». Подобные предложения из уст Насти поступали крайне редко, и Олег судорожно соображал, в чем же все-таки подвох. «Взамен ты плотно займешься моей просьбой, а твой синюшный приятель тебе в этом поможет. Ты уже сама что-то придумала?» «Так и есть», — довольно согласилась богиня. «Но об этом мы поговорим после дуэли. Ты просто предупреди своего приятеля, что за помощь он должен будет тебе, а ты должен будешь мне, и вы все вместе займетесь моим вопросом». «Договорились, мелкая». Олег оттопырил мизинчик и протянул его Насте, та довольно пожала его обеими руками. Эпопея с ловлей шершней затянулась до самой поздней ночи. Татарин, лишившись протезов, что раньше вытягивали его силы, теперь ни в какую, не желал униматься. Его способность пополнять собственные запасы за счет травм вышла на какой-то запредельный уровень, что позволило ему в конечном итоге обзавестись роем из почти полутора сотен особей. И в первом часу ночи утомленные приключенцы вернулись в родимую цитадель. Ожидание сильно вымотало, и наш герой, забив на поздний ужин, утомленный и измотанный, отправился к себе в комнатку. Утро следующего дня наступило непривычно рано. Олег проснулся от того, что на его персоне кто-то сосредоточил довольно въедливый и неведающий смущения взгляд. Это кто-то стоял у кровати, тяжело дышал и молча смотрел, не смея нарушить тишину. Периодически покой комнатки нарушал какой-то стрекот, словно стрекоза начинала работать своими крыльями. Олег физически ощущал этот тяжелый и недобрый взгляд сквозь сон. Ужасный откинул уголок одеяла и с трудом продрал один глаз. Увиденная картинка заставила Олега вскочить с места. В его комнате рядом с дверью молча стоял татарин с ног до головы, облепленный шершнями. Олег Евгеньевич даже за сердечко схватился. «Татарин, тебе в детстве не рассказывали, что пялиться на спящих людей не самое хорошее занятие?» Отойдя от испуга, произнес Олег. «Были бы мы с тобой в армии, я бы разбудил тебя ударом сапога под дых», — буднично, без лишней суеты, ответил джинн. «Но я сейчас нахожусь в гостях, к тому же сильно завишу от твоей доброй воли. Так что, доброе утро, Олежка». Олег ничего отвечать не стал, он тяжело вздохнул, недовольно покачал головой и поглядел, который же сейчас был час. Несмотря на довольно ранний час, 5 часов утра, под навесом летней кухни собрались почти все бойцы клана морских псов. Исключением была Аврора, которая несколько дней кряду была сильно занята и недоступна. Виктор, Роман Сергеевич и Костя с упоением уговаривали Пиксию взять их с собой на дело. «Анастасия, поймите, мы, высокоуровневые бойцы», — обеспокоенно причитал Виктор, — «мы поддержим вас, если что-то пойдет не по плану». «Все пройдет по плану», — не желая поддаваться на уговоры, пыталась отговориться мелкая. «То место, в которое мы собрались, опасно в первую очередь как раз для высокоуровневых игроков. Вы там будете светиться, как маяки поздней ночью. Не переживайте сильно, мы должны справиться». «Дорогой читатель, ты, должно быть, заинтригован и вполне резонно задаешься справедливым вопросом, что происходит. и с каких это пор всем мероприятием стала распоряжаться Настя, а все просто. Еще вчера при разговоре с Олегом Малявка выдвинула ряд неукоснительных жестких требований, по которым на разборки с джиннами отправится, только она, командор и его синюшный приятель со своим новым роем. На вопросы куда, зачем и как мелкая пигалица наотрез отказалась рассказывать, Олег сильно сомневался, что они втроем сумеют совладать с двумя матерыми джиннами, но Настя торжественно поклялась, что все получится, и наш герой, прислушавшись к собственной интуиции, скрипя зубами, согласился.